Погода стояла прекрасная. Время от времени холодный ветерок обдувал щеки путников, но на ходу это почти не замечалось. Теперь впереди шла Нора, и Либерт ехал рядом с ней. За ними шли семь овец, и замыкал процессию Лоуренс, ведущий под уздцы лошадь Хора. Чем дальше на север они шли, тем ближе подходили горы, отдавливая их к опушке леса. От гор приходилось держаться подальше, чтобы лошади не поранились на камнях. Однако, чем ближе к мрачному лесу они подходили, тем более зловещим он казался. Лоуренсу показалось, что он слышит вдалеке волчий вой. Впрочем, он был не уверен. «Эй! М? Как ты думаешь, волки доставят нам хлопот?» Понизив голос, спросил он. «О, как все плохо! Они нас уже окружили!» Даже от столь очевидной шутки у него перехватило дыхание на какое-то мгновение. Хора беззвучно хихикнула. «Твою безопасность я обещаю. Про других не могу сказать». «Нам обязательно нужно, чтобы целыми вернулись все». «Но я вправду не могу сказать. Лес от нас по ветру. Если там есть волки, они давно уже нас почуяли и начали точить клыки». Внезапно у Лоуренса возникло ощущение, что что-то наблюдает за ними из леса. Вдруг до него донесся топот лап. Вздрогнув, он обернулся на звук, но то был лишь Эник, черным пушистым пятном промчавшийся мимо. Эник гнался за двумя отбившимися от стада овцами. «Умный пес», – проговорил Лоуренс. Ничего особого он не имел в виду, но Хора раздраженно фыркнула. «Если ты лишь наполовину умный, это только приближает смерть», – заметила она. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Лоуренс. Ему не хотелось бы, чтобы их разговор услышал Либерт или Нора, так что он понизил голос. Хора, возвышаясь над ним на лошади, смотрела кисло. «Этот пес, он знает, кто я». «Знает?» «Спрятав под одеждой уши и хвост, можно обмануть людей, но не собак. С нашей первой встречи он все время поглядывает на меня, и это бесит». Лоуренс уже заметил, что Эник время от времени смотрит на них, но он не мог понять почему. «Но что меня вправду бесит?» Уши Хора под капюшоном дернулись. Похоже, она действительно была в ярости. «Это его глаза. По ним видно, что он думает. Только попробуй тронуть овец. Я тебе глотку перегрызу». Лоуренс криво улыбнулся, словно говоря: «Не может быть». Но, наткнувшись на холодный взгляд Хора, испуганно вздрогнул. «Ничто не злит меня сильнее, чем пес, который не знает, где его место», — заявила она, отвернувшись. «Похоже, волки и собаки – такие же заклятые враги, как вороны и голуби». «Как бы там ни было, я волчица Хора мудрая. Я не поддамся на выходки обычной шавки», — сердито нахмурившись, заявила Хора. Удержаться от смеха было почти невозможно. Однако, понимая, что если Хора рассердится еще сильнее, ему придется туго. Лоуренс все же подавил смешок. «Да, конечно, этот пес тебе не ровня. Ты сильнее, умнее, и мех у тебя на хвосте красивее». Это была очевидная лесть. Но последний комплимент, похоже, подействовал. Уши Хора под капюшоном встали торчком, на лице расплылась гордая улыбка, которую скрыть Хора не удалось, как она ни старалась. Хихикнув, она произнесла: «Похоже, ты научился как надо говорить». И правда, Лоуренс теперь понимал, как следует обращаться с Хора. Но, разумеется, говорить это он не стал. И лишь склонил голову в полупоклоне. Постепенно трава под ногами стала редеть. Земля сменилась желтой глиной. Горы подошли совсем близко. Они напоминали штормовое море. Путники продолжали идти прежней дорогой. Хоть она и недостойна была зваться дорогой, особенно когда путь преграждали толстые корни деревьев, через которые приходилось перелезать. Теперь в ушах у них стоял непрерывный шум ветра в ветвях деревьев. Они шли и шли, пока второй день путешествия не подошел к концу, без происшествий. По словам Норы, если они продолжат свой путь завтра на рассвете, то достигнут Рамтора днем. Иными словами, они пройдут более чем вдвое быстрее, чем если бы шли безопасной дорогой. И их нынешний путь был короче где-то в 3-4 раза. Если его как следует расчистить, торговать с Рамторой станет совсем просто. Вспоминая оставшуюся позади часть пути, Лоуренс вдруг осознал, что волков они так ни разу и не встретили. Здесь вполне можно было бы проложить нормальную дорогу. Но, конечно, такая дорога сделает Рамтору куда более уязвимой для нападения. Едва ли Рубинхейген смирится с тем, что языческий город живет буквально под боком. Такого, однако, не происходило. Можно было заподозрить, что Рамтора платит Рубинхейгену, чтобы те не прокладывали эту дорогу. В конце концов, где власть, там им сдаимство. После безвкусного ужина Лоуренс, потягивая прихваченное Либертом вино, сидел на земле и думал. Поговорить было не с кем, и он оказался предоставлен самому себе. Хора уже прикончила свое вино, и сейчас, прислонившись к Лоуренсу и завернувшись в одеяло, безмятежно спала. А Либерт, утомившийся от непривычного путешествия, дремал у костра. Оглядевшись, Лоуренс увидел Нору. Та сидела чуть подаль от костра и гладила Эника, лежащего головой у нее на коленях. Очевидно, она не подходила близко к костру, чтобы ее глаза не слишком привыкли к свету. Иначе, если что-то произойдет, ей придется труднее. Похоже, Нора почувствовала взгляд Лоуренса. Она тоже повернулась к нему. Затем она опустила глаза на свои колени, снова взглянула на Лоуренса и улыбнулась. Почему она улыбается, Лоуренс понял не сразу, а лишь после того, как сам посмотрел вниз. Хора беззаботно храпела, положив голову Лоуренсу на колени. Нора явно увидела сходство, потому и улыбнулась. Лоуренс, однако, погладить Хора по голове боялся. Волчица у него на коленях была куда страшнее Эника. Он снова опустил глаза на Хора, такую милую и невинную во сне, и соблазн погладить ее усилился. Уж, конечно, никакого вреда не будет, если он последует примеру Норы с Эником. Либерт спал, а Нора, гладя Эника, одновременно следила за овцами. Лоуренс поставил на землю грубо выдолбленную деревянную чашку, которую держал в руках, и медленно потянулся к голове Хора. Он уже гладил ее прежде. И много раз. Но именно сейчас это действие стало казаться ему едва ли не священным. Его рука задрожала. А затем Хора рывком подняла голову. Лоуренс поспешно убрал руку. Хора окинула его настороженным взглядом, но тотчас переключила свое внимание на что-то другое. Лоуренс подивился, что происходит, но тут же заметил, что Нора вскочила на ноги. Эник стоял рядом с ней, оскалив зубы. Он огляделся, но повсюду было одно и то же. Лишь непроглядная чернота леса. «Господин Лоуренс, назад!» Внезапно крикнула Нора, и торговец, не задумываясь, попытался сделать, что было сказано. Но что-то вцепилось в него и не давало двигаться. Обернувшись, Лоуренс обнаружил, что это была всего лишь Хора, которая держала его за рукава. Он уже собрался было потребовать, чтобы она его отпустила. Но тут Хора пристально посмотрела ему в глаза. Насколько он мог предположить, взгляд этот означал примерно вот что. «Не слушай девчонку и держись у меня за спиной». Поскольку Хора явно терпеть не могла Нору, а Лоуренс опасался ей перечить, то как только Хора поднялась на ноги, Лоуренс встал позади нее. Нора тем временем была полностью поглощена своим делом. Колокольчиком на посохе она командовала Эником, который носился кругами вокруг сонных овец, сбивая их в кучу и сгоняя поближе к костру. Затем она похлопала по плечу спящего Либерта и, наконец, подбросила в костер несколько поленьев. Двигалась она сейчас проворно и хладнокровно. Ее неуклюжие манеры, когда она общалась с другими людьми, видимо, были сродни неуклюжести Лоуренса, когда ему приходилось говорить о чем-то кроме торговли. Либерт наконец-то проснулся и, сразу ощутив всеобщее напряжение, принялся вместе с Хорой и Норой вглядываться в черноту леса в поисках волков. Затем он сделал несколько шагов назад, стискивая что-то у себя на груди. несомненно, письмо стоимостью в 600 румионов, и встал позади оскаленного, вздыбившего шерсть Эника. Теперь, когда все были готовы к обороне, слышалось лишь тревожное блеяние овец, хриплое дыхание Эника да треск веток в костре. Черный лес не издавал ни звука, луна скрылась за облаками, ветер стих. Будучи простым торговцем, Лоуренс вообще не чувствовал, что за деревьями что-то прячется. Но Нора, Эник и Хора по-прежнему стояли неподвижно, всматриваясь во тьму. Мало ли, может, они смотрят на какого-нибудь сама, плавающего в темном озере. Странно, но он не слышал ни намека на волчий вой. Волки нападали на Лоуренса во время его странствий не раз, и всегда перед нападением раздавался вой. А сейчас не доносилось ни звука. Он подивился. А если там волки на самом деле? Время тянулось изнуряюще медленно. Лая тоже не было. Единственной причиной, по которой Лоуренс оставался напряжен и сосредоточен, была Хора. Ей он полностью доверял. А она по-прежнему была воплощением серьезности. Либерт, для которого Нора и Хора были простыми девушками, совсем другое дело. Его побледневшее от страха лицо снова обрело румянец. И он принялся оглядываться по сторонам с явным сомнением. Едва он раскрыл рот, как наконец-то картина перестала быть неподвижной. Зажав свой посох под мышкой, Нора потянулась левой рукой к рожку, что висел у нее на поясе. Хора, увидев это движение, недовольно нахмурилась. Видимо, волки не любят звук пастушьего рожка. Волки заявляют о своем присутствии воем. Медведи обдирают кору с деревьев. Пастухи же для этого дудят в рожок. Никакой зверь не способен издать этот долгий протяжный свист. Он всегда означает, что здесь пастух. Звук рожка разнесся во тьме и канул в ночную чащу. Если поблизости и впрямь были волки, теперь они знали, что им противостоит опытный пастух. И все же никакого воя. Враг продолжал молчать. «Мы их отогнали?» – неуверенно вопросил Либерт. «Не знаю, но, по крайней мере, они, кажется, немного отошли». Услышав столь расплывчатый ответ Норы, Либерт нахмурил брови. Но увидев, что Эник перестал скалить зубы и принялся сгонять овец, он уверился, что явной опасности больше нет. Возможно, он решил, что зверь лучше всего понимает другого зверя. «Здешние волки всегда такие. Они почти никогда не воют. И еще ни разу не напали. Только смотрят». Юный работник гильдии Ромарио при этих словах Норы побледнел. Точно она говорила о мертвецах, что возвращаются к жизни и вылезают из своих могил. Похоже, Либерт был более робким, чем казался. «Странновато, что они даже не воют», – пробормотала Хора, все еще вглядываясь в лесную глубь. А Либерт посмотрел на нее недоверчиво. Она же обычная городская девушка, даже не пастушка. Что она может знать о волках? Не то чтобы у Либерта был особенно плохой характер. Так думали и вели себя многие горожане. Но все же подобные измышления действовали Хора на нервы. «Среди волков может быть нечто. Например, призрак путника, умершего где-то здесь». Лицо Либерта стало белым, как мел. Хитроумная волчица нашла, чего он больше всего страшится, и ужалила. Однако, прекратив терзать бедного ягненка, Хора потянула Лоуренса за рукав. Теперь голос ее был настолько тих, что Лоуренсу пришлось наклониться, чтобы быть вровень с ней. «Я лишь наполовину шутила. У меня плохое предчувствие». Это было непростое путешествие. Четверым было необходимо добраться целыми и невредимыми в Рамтору и обратно. Если их постигнет неудача, то сбегут они или покорятся судьбе, Лоуренс как торговец в любом случае умрет. Он кинул на Хора мрачный взгляд, словно говоря: «Не пугай меня своими глупыми историями». Но та лишь рассеянно оглядывала лес. Похоже, она не шутила. «А, кажется, у нас кончаются дрова», — весело произнесла Нора, видимо, стараясь развеять общее напряжение. Лоуренс согласился. Хора наконец отвернулась от леса и кивнула. Либер тоже кивнул, но скорее просто за компанию. «Давайте я схожу наберу сушняка», – предложила Нора, явно уверенная в своем ночном зрении. Лоуренсу не хотелось отправлять ее одну. «Я помогу». «Я тоже», – присоединилась Хора. Ничего не смысля в кострах, Либер до того и пальцем не пошевелил, чтобы поддержать огонь, но сейчас ему должно быть было очень неловко. «Я тоже помогу», – заявил он и откашлялся. Он явно боялся остаться один. Хора неприятно ухмыльнулась. Вся четверка направилась в лес, чтобы набрать веток и сучьев для костра. Лоуренс подивился, только ли в его воображении все вокруг дышит чем-то звериным. Однако больше никаких происшествий не было, и остаток ночи прошел спокойно.